Глава 33. Одри стояла, прислонившись к его машине. «Эсперанса сказала, что ты будешь здесь». Майрон кивнул. «Господи, ну и видок у тебя», — заметила журналистка. «Что случилось?» «Долгая история, которую ты расскажешь мне во всех подробностях. Но начнем с меня. В 1992-м Фиона Уайт действительно была мисс Сентябрь, или, как пишут в этом журнальчике, бэби-бомбой». «Ты шутишь?» «Нет, Фиона обожает пляжные прогулки при луне и романтические ночи у костра». Майрон не удержался от улыбки, оригинально. «Она не выносит легкомысленных мужчин, интересующих ты только внешностью, и мужчин с волосатой спиной. А как насчет любимых фильмов? Список Шиндлера и Пушечное ядро 2». Он рассмеялся. «Ты все придумала». Все, кроме того, что в 1992-м она была бэби-бомбой сентября. Майрон покачал головой. «Грег Даунинг и жена его лучшего друга», — вздохнул он. Как ни странно, эта новость его подбодрила. По сравнению с ней, их давняя авантюра с Эмили казалась не такой уж скверной. Конечно, он знал, что не стоит утешаться подобной логикой, однако надо же как-то успокоить совесть. Журналистка указала на дом. «Что у тебя с бывшей?» «Долгая история. У меня есть время, а у меня нет». Одри вытянула руку, словно регулировщик, отсекающий путь машинам. «Так нечестно, Майрон. Я была хорошей девочкой, бегала по твоим поручениям и держала рот на замке. Не говоря уже о том, что ты должен чем-то порадовать меня на день рождения. Будь добр, Майрон, не заставляй меня опять переходить к угрозам». «Она права». Болитер вкратце изложил ей новости, опустив два момента — видеокассету с пробой, упоминать об этом не имело смысла, и тот факт, что под Карлой скрывалась знаменитая Лиз Горман, слишком громкая история, чтобы доверять ее любому журналисту. Одри внимательно слушала. Ее мальчишеская челка успела немного отрасти, теперь волосы почти касались глаз. Иногда она выпячивала нижнюю губу и сдувала их со лба. Майрон никогда не видел, чтобы этот жест проделывал кто-нибудь из взрослых. «Выглядело очень мило. Ты ей веришь?» Журналистка кивнула на дом Эмили. «Трудно сказать. Ее история звучит вполне логично. У нее не было мотива убивать Карлу, кроме желания подставить Грега». Одри с сомнением покачала головой. «А что?» — спросил Майрон. «Мне кажется, что на это можно посмотреть с другой стороны». «В каком смысле?» «Мы исходим из того, что шантажистка угрожала Грегу Даунингу», — объяснила Одри. «Но не исключено, она копала под Эмили». Майрон оглянулся на дом, словно надеялся получить от него какой-то ответ, и снова повернулся к Одри. «Если верить Эмили», — продолжила журналистка, — «женщина подошла сначала к ней. Почему? Ведь они с Грегом в разводе». «Ну, Карла об этом не знала», — возразил Майрон. «Она считала, что Эмили еще его жена и хочет защитить мужа». «Это одна из возможностей», — согласилась Одри, — «однако не самая лучшая». «Ты полагаешь, они шантажировали ее, а не Грега?» Журналистка развела руками. «Все это работает и в ту, и в другую сторону. Например, у вымогателей было что-то на Эмили, нечто такое, что Грег мог использовать в судебной тяжбе». Майрон скрестил руки на груди и прислонился к машине. «А как насчет бокса?» — спросил он. «Если они шантажировали Эмили, какое ему дело?» «Не знаю», — пожала плечами Одри. «Вероятно, они копали под обоих». «Под обоих? Ну да, старались запугать и мужа, и жену. Или бокс боялся, что этот компромат, даже если он касался только Эмили, плохо подействует на Грега». «Есть конкретные догадки?» «Пока нет». Майрон поразмыслил несколько секунд, но ничего особенного не придумал. «Надеюсь, мы узнаем что-нибудь сегодня вечером», — пробормотал он. «Почему?» «Со мной связался вымогатель. Он собирается продать мне информацию». «Сегодня вечером?» «Да». «Где?» «Он обещал позвонить. Я переключил домашний телефон на свой мобильник». В этот момент зазвонил сотовый, Майрон достал его из кармана. Это был Уиндзор. «Расписание нашего дражайшего профессора висит на двери его кабинета», — сообщил он. «Сейчас у него очередная лекция. Затем наступят приемные часы, где бедные детки смогут пожаловаться на свои оценки». «Ты где?» «В кампусе Колумбийского университета. Кстати, местные женщины довольно привлекательны, по крайней мере, для девиц из Лиги Плюща. Рад, что ты не утратил былой хватки. А как же? Ты уже закончил беседу с нашей девочкой? Нашей девочкой была Эмили. Уиндзор не любил называть имен по телефону. Да, — ответил Майрон. Отлично. Когда тебя ждать? Уже еду.